Здравствуйте, меня зовут Олег. С нами сегодня Алиса и Клеопатра, мои соведущие, и наш гость Маша. Пожалуйста. Прекрасно. Маша, расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, я ученица 9 класса, активистка школы, я отличница. Также у нас есть барабанщицы, которые открывают всевозможные мероприятия. Я там участвую. Также я часто участвую в конкурсах нашей школы. Вот, в общем, ну, просто активист школы. У тебя есть увлечения или хобби? Хобби-то как таковых нет. Я в основном в свободное время занимаюсь чтением, либо же своей собакой, которой я гуляю, дрессирую ее и так далее. Также часто с папой занимаемся вот радиотехникой. Вот, мы тоже восстанавливаем сами приемники, колонки, с папой ищем, скупаем их и восстанавливаем. Что тебя интересует в радиотехнике? Само устройство всех приборов мне очень интересно. Также интересно чинить их, слушать их, узнавать о них больше. А еще очень нравится скупать всевозможные пластинки, кассеты и так далее. Это очень интересное хобби. А можешь рассказать вообще, вы приехали сюда, твое первое впечатление? Мое первое впечатление было очень неожиданно то, что нас встретили прям так... официально, радушно, вот. Очень понравился сам город, который хранит свою культуру, наследие, и тут же строит свое новое будущее, что это очень интересно и необычно, что больше всего всех впечатлило. Также, естественно, радушные, добрые люди, которые готовы всегда помочь, откликнуться. Каждый хочет встретиться, там, приехать, поговорить, узнать, как мы. Очень тоже понравилось. Ну и, естественно, природа, которая тоже невероятно красивая. Расскажи, пожалуйста, где вы успели побывать с момента прибытия, что попробовать, может быть, что-то интересное случилось с вами? Так, ну, из кухни вашей попробовали и чпачмак, конечно же, чак-чак, кумыс, вот. Ну, и нас немножко видели там курс ваших блюд тоже, там вот балаш, что-то, но мы еще смотрели. У нас был так экскурс небольшой, нам показывали карточки, так прям все не вспомню. Вот, а еще мы также посетили главные места города, это площадь Салавата Юлаева, арт-квадрат, который вообще очень сильно всем понравился, монумент дружбы, и в принципе проехались по городу, также мы были на хоккейном матче Салават Юлаев против трактора на Уфа-арена, который запомнился всем и каждому. Живем мы в санатории Зеленой Рощи, который тоже просто прекрасен, там и на высшем уровне сам санаторий, и медицина, персонал все на высшем уровне. Вот. Также у нас впереди поездка на Красный Ключ, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, да, у нас еще впереди поездка. Также мы посетили театр ваш. И также побывали в Доме культуры. В виртуальном музее «Россия. Моя история». И даже попали в ресторан, который находится в Краун Плазе. Нас туда повели, тоже встретили. Вот. Это очень интересно, и я надеюсь, что у тебя еще будет буря эмоций и впечатлений, особенно от башкирской природы. Например, на Красном Ключе очень красиво, я там тоже была. Так что желаю тебе всего самого интересного, и чтобы в твоей жизни было очень много хороших событий, и чтобы твое хобби и увлечение радио не угасало и также радовало тебя и твоих близких. Также хотела вообще поинтересоваться, были ли вы в каких-либо еще городах, кроме Уфы, смотрели что-нибудь еще? В самой Башкирии была только в Уфе, а на территории России была в Москве, в Санкт-Петербурге, в Великом Новгороде, в Пскове была. Вот. Также, конечно же, все ездят на море, это Кавказ, его побережье. Вот, ну и, в принципе, вроде как... А, ну Ростов-на-Дону еще, конечно, и Новошахтинск. Это вот все города, которые я успела посетить. А в эту поездку только Ростов-на-Дону? Ростов-на-Дону, потом у нас была пересадка в Москве, и уже в Уфе мы были, вот. Очень интересный рассказ про твои путешествия. Каковы вообще твои... впечатление о дороге, как вы именно добирались до Уфы? От нашего поселка, в котором мы живем, мы добирались на автобусе до границы, потом переходили границу, снова сели на автобус, доехали до Ростова, там у нас был первый поезд, И потом у нас была пересадка в Москве на второй поезд. И мы доехали до Уфы на нем. Тебе нравится ездить на поездах? Например, это у меня всегда вызывает волнение, и самая запоминающаяся часть путешествия очень часто бывает, что это именно поезд. Конечно, несомненно, поезд, ну, волнение испытывали, себе какую-то даже некую эйфорию, потому что некоторых это был первый раз на поезде, очень было интересно, особенно без родителей, такая первая поездка серьезная. Это было действительно интересно, захватывающий дух. А сколько заняла дорога? 2,5 дня с переходом границы. Это, наверное, было утомительно. У вас было достаточно времени на отдых между всеми вашими поездками по достопримечательностям и так далее. Да, у нас был отдых, конечно. Мы в основном всегда возвращаемся до 10, это точно, и там уже мы как бы и отбой. Поэтому достаточно времени, чтобы отдохнуть. А где вы разместились? Где вы проводите ночь? Санаторий «Зеленая роща». Можно вопрос? Я задам. Маша, скажи, пожалуйста, а тебе не хотелось бы вот сделать такое инициативное свое радио у себя в школе? Было бы интересно. Неплохая идея. Да, еще один вопрос. Извините, пожалуйста. Может быть, ты тогда пообщаешься с ребятами в режиме телемоста? Я подключу еще коллег из непосредственно Луганска. Ну, возможно, если сами учителя, там директор не будет против, то, конечно, я принесу для школы там радио и так далее. Можно еще вопрос? Мне бы хотелось поинтересоваться вообще вашим настроением на эту поездку. Как бы много новых впечатлений. А как вообще чувствуют себя все ребята? Ссорятся ли? Может быть, кто-то слишком устает? Между ребятами, несомненно, есть там какая-то иногда дилемма, но в основном мы все в эйфории от каждого нового происшествия, потому что с каждым днем у нас что-то новое и новое открывается, поэтому грустить и ссориться мы толком не успеваем. Вот. Все делятся впечатлениями, в основном все очень рады, довольны, и никто не хочет уезжать, скажу вам честно. Что еще вы бы хотели увидеть вообще? Я бы хотела увидеть саму Башкирию уже летом, когда здесь все цветет, зелено, и, конечно же, его горы увидеть. Потому что мы наслышаны о горах башкирских, мы смотрели много фильмов национальных, это «Радость моего дома», и мы смотрели «Таганок» буквально вот вчера, и природа захватывает дух в этих фильмах. Для «Таганка», чтобы вы знали, когда снимали фильм «Таганок», то некоторые реквизиты на него брали Владислава. Я так понимаю. Имя... Аппарат, потому что я тоже об этом подумала, кстати, сегодня. Так это сказали, что это один из первых проектов башкирской, который чисто снимался вот в башкирской студии. Ну, ваш аппарат. Я очень рад, что тебе и твоим одноклассникам довелось побывать в нашем прекрасном городе и в ряде других не менее замечательных городов нашей великой и необъятной страны. Также я очень рад, что тебе удалось увидеть, можно сказать, венец отношений между народами. Это монумент дружбы, который символизирует связанность, братство народов. На этой прекрасной ноте, я думаю, мы можем завершать наше интервью. Может быть, какие-то пожелания у тебя есть? Что ты хочешь пожелать нашим слушателям? Может быть, что-то интересное рассказать? Конечно, здоровья, мирного неба, дружбы такой же крепкой, как идет между нашими народами, между нашими так некими государствами там, и так далее. Да, вот. Конечно же, всегда быть креативными, на позитиве и делать добро для людей, для себя, для окружающего мира. Спасибо тебе очень большое. Спасибо. У нас в гостях была Маша. Интервью брали Олег, Алиса, Клеопатра. Еще раз спасибо.